Важно прошествовал любимый петух Фейт и, остановившись в дверях гостиной, внимательно посмотрел на гостью. Ее вид ему не понравился, так что войти он не решился. Миссис Дэвис презрительно фыркнула. Хорош дом священника, где петухи расхаживают по комнатам и таращатся на гостей. «Кыш!» – приказала миссис Дэвис, ткнув в его сторону своим отделанным оборками зонтиком из переливающегося шелка. Адам повиновался. Он был умным петухом, а миссис Дэвис, за минувшие 50 лет, собственными белыми руками свернула шею столь многим петухам, что даже по внешности мне можно было узнать палача. В то время как Адам удалялся от дверей гостиной, туда вошел мистер Мередит. На нем по-прежнему были домашние тапочки и халат, а его темные волосы падали неопрятными локонами на высокий лоб. Но он был и выглядел джентльменом, а миссис Дэвис в украшенном перьями чепце, шелковом платье, лайковых перчатках и с золотой цепочкой была и выглядела вульгарной, грубой, бездушной женщиной. Каждый из них чувствовал в личности другого нечто враждебное. Мистер Мередит внутренне сжался, но миссис Дэвис приготовилась к схватке. Она пришла в дом священника с серьезным предложением и заранее решила сделать это предложение, не теряя времени. Она собиралась оказать этому человеку услугу, облагодетельствовать его, и чем скорее он узнает обо всем, тем лучше. Она обдумывала этот вопрос все лето и, наконец, приняла решение. Это и только это, по мнению миссис Дэвис, имело значение. Когда она принимала решение, вопрос был исчерпан. Никто другой не имел права высказывать свое мнение относительно этого решения. Таков был ее обычный подход к делу. Когда она решила выйти замуж за Алекса Дэвиса, она вышла. И больше говорить было не о чем. Алик так и не понял, как это произошло. Но какая разница? И в данном случае миссис Дэвис уже приняла решение, которое ее устраивало. Оставалось лишь сообщить о нем мистеру Мередиту. «Пожалуйста, закройте эту дверь», – сказала мисс Дэвис. При этом ей пришлось слегка расслабить недовольно поджатые губы. Но слова все же прозвучали резко. «Я намерена сообщить вам нечто важное, но я не могу говорить, когда в передней такой тарарам». Мистер Мередит послушно закрыл дверь и сел перед миссис Дэвис. Он еще не до конца осознал ее присутствие. Мысленно он все еще искал возражения на аргументы Эвальда. Миссис Дэвис почувствовала, что он думает о чем-то своем, и это вызвало у нее раздражение. «Я пришла сказать вам, мистер Мередит», – напористо начала она, – «что решила удочерить Уну». «Удочерить Уну?» – мистер Мередит смотрел на нее недоуменно, ничего не понимая. «Да, я рассматривала этот вопрос довольно долго. Со времени кончины моего мужа я не раз подумывала о том, чтобы взять на воспитание ребенка. Но, похоже, довольно трудно отыскать такого, который устроил бы меня. Не каждого ребенка я захотела бы взять в мой дом. У меня нет ни малейшего желания заниматься приютскими. По всей вероятности, каким-нибудь беспризорником из городской трущобы. А другого едва ли раздобудешь. Умер, правда, тут прошлой осенью один рыбак. Оставил 6 детей. Меня пытались убедить взять одного из них. Но я живо дала понять, что не имею ни малейшего намерения усыновлять подобную шваль. Их дедушка украл лошадь. Кроме того, все 6 были мальчиками. А я хотела девочку. Тихую, послушную девочку, из которой я могла бы сделать настоящую леди. Уна отлично мне подойдет. Она была бы очень милой крошкой, если бы о ней как следует позаботились. Она совсем не такая, как Фейт. Мне бы в голову не пришло дочерить Фейт, но Уну я возьму. Я обеспечу ей прекрасные условия жизни и надлежащее воспитание, мистер Мередит. А если она будет почтительной и послушной, Завещаю ей все, что имею. Ни один из моих собственных родственников ни в коем случае не получит ни цента из моих денег. Я это твердо решила. Именно желание насолить им впервые навело меня на мысль взять на воспитание ребенка. Она будет хорошо одета, получит прекрасное образование и воспитание. Она будет посещать уроки музыки и рисования. И я буду обращаться с ней так, как если бы она была моей родной дочерью. К этому моменту мистер Мередит уже совершенно проснулся. Слабый румянец появился на его бледных щеках и опасный огонек в его красивых темных глазах. Неужели эта женщина, все существо, которое источает самодовольство, богачки и вульгарность, действительно просит его отдать ей Уну, его дорогую, маленькую мечтательную Уну с темно-голубыми глазами Сесилии, ребенка, которого умирающая мать еще прижимала к сердцу, когда всех других уже увели, плачущих из ее комнаты. Сесилия обнимала свою малютку, пока ворота смерти, закрывшись, не разделили их. Глядя поверх маленькой темной головки на мужа, она умоляюще говорила: «Старайся всегда заботиться о ней, Джон. Она такая маленькая и чувствительная. Те трое смогут сами проложить себе дорогу, но ей этот мир может причинить немало боли. О, Джон, не знаю, что ты и она будете делать без меня. Я так нужна вам обоим. Но держи ее поближе к себе. Держи ее поближе к себе». Это были почти последние ее слова, кроме еще нескольких незабываемых, предназначенных ему одному. И вот приходит миссис Дэвис и хладнокровно объявляет о своем намерении забрать у него ребенка. Он выпрямился на стуле и пристально посмотрел на миссис Дэвис. Несмотря на изношенный халат и потрепанные тапочки, было в нем нечто, заставившее миссис Дэвис ощутить, пусть в небольшой степени, прежнее почтение к лицу духовного звания, почтение, в котором она когда-то была воспитана. В конце концов, существовала все же некая божественная преграда, отделяющая священника, пусть даже бедного, непрактичного и рассеянного, от обычных людей. «Благодарю вас за ваше доброе намерение, миссис Дэвис», — сказал мистер Мередит мягко, категорично, с величественной вежливостью. «Но я не могу отдать вам моего ребенка». Миссис Дэвис недоуменно смотрела на него. Ей не приходило в голову, что он может отказать. «Как? Мистер Мередит?» — начала она в изумлении. «Вы, должно быть, с ум. Неужели вы это серьезно? Вы должны это обдумать. Обдумать все преимущества. Нет необходимости ничего обдумывать, миссис Дэвис. Об этом совершенно не может быть речи. Все мирские преимущества не смогли бы возместить потерю отцовской любви и заботы. Еще раз благодарю вас. Но об этом не может быть и речи». Разочарование вызвало такой гнев в душе миссис Дэвис, что не помогла даже привычка неизменно сохранять внешние признаки самообладания. Ее широкое лицо побагровело, а голос задрожал. «Я думала, что вы будете только рады отдать ее мне», — презрительно усмехнулась она. «Почему вы так думали?» — спокойно поинтересовался мистер Мередит. «Потому что никто даже не предполагал, что вы хоть чуть-чуть любите ваших детей», — продолжила миссис Дэвис язвительным тоном. «Они у вас заброшены. Все в приходе об этом говорят. Их и не кормят, и не одевают, как следовало бы, а вдобавок совершенно не воспитывают. Манеры у них не лучше, чем у диких индейцев. А вы даже не думаете о своем отцовском долге по отношению к ним. Позволили бездомной девчонке жить с ними целых 2 недели и не замечали ее, девчонку, которая ругается, как извозчик. Так мне рассказывали. Да подхвати они от нее оспу, вам и дела бы до этого не было. А Фейт выставила себя на посмешище, когда вскочила в церкви и произнесла свою нелепую речь. И вдобавок проскакала верхом на свинье по улице, прямо у вас на глазах. Насколько я понимаю, Трудно даже поверить, что так могут вести себя дети священника. А вы ни разу и пальцем не пошевелили, чтобы остановить их или попытаться чему-нибудь научить. А теперь, когда я предлагаю одному из ваших детей отличные условия жизни и блестящие перспективы, вы отказываетесь от моего предложения, оскорбляете меня? Хорош отец! И еще толкуете об отцовской любви и заботе. Довольно, женщина, сказал мистер Мерриди. Он встал и посмотрел на миссис Дэвис взглядом, заставившим ее содрогнуться. Довольно, повторил он. Я не желаю больше вас слушать, миссис Дэвис. Вы сказали слишком много. Может быть, я в чем-то пренебрегаю своими родительскими обязанностями. Но не вам напоминать мне об этом в таких выражениях, какие вы использовали. Давайте попрощаемся. Миссис Дэвис не произнесла в ответ никакой любезности, даже простого «до свидания», но все же направилась к двери, когда она величественно проплывала мимо священника большая пухлая жаба, которую Карл спрятал под креслом, а выпрыгнула ей под ноги. Миссис Дэвис взвизгнула и, отскочив, чтобы не наступить на ужасное существо, потеряла равновесие и выронила зонтик. Она не упала, но, спотыкаясь и шатаясь, пролетела по комнате совсем неподобающим достойной даме образом. Остановила ее только дверь, об которую она ударилась с глухим звуком. Удар сотряс ее с головы до ног. А мистер Мэридит, не видевший жабы, испугался, не поразила ли гостью апоплексия или еще что-нибудь в этом роде, и в тревоге подскочил, чтобы поддержать ее. Но миссис Дэвис, снова оказавшись на ногах, с яростью отмахнулась от него. «Не смейте меня трогать!» – почти закричала она. «Это новые проделки ваших детей, я уверена. Приличная женщина не может находиться в таком доме. Подайте мне мой зонтик и не задерживайте меня. Я никогда больше не войду ни в ваш дом, ни в вашу церковь». Мистер Мэридит с весьма кротким видом поднял с пола роскошный зонтик и подал ей. Миссис Дэвис схватила его и решительным шагом вышла из дома. Джерри и Карл уже не съезжали по перилам. Они вместе с Фейт сидели на ступеньках крыльца. К несчастью, в этот момент все трое весело распевали в полный голос: «Жарко будет вечерком в старом городе сегодня». Миссис Дэвис не сомневалась, что исполнение предназначается для нее и только для нее. Она остановилась и погрозила им зонтиком. «Ваш отец дурак!» – заявила она. «А вы мерзавцы! А выпороть вас всех надо как следует!» «Он не дурак!» – крикнула Фейт. «Мы не мерзавцы!» – крикнули мальчики. Но миссис Дэвис ушла. «Ну и ну! Да чего злющая!» – сказал Джерри. «А что, собственно, значит мерзавцы?» Джон Мэридит несколько минут расхаживал по гостиной, а затем ушел в кабинет и сел за стол. Но он не вернулся к изучению немецкой теологии. Он был слишком глубоко расстроен. Миссис Дэвис разбудила его, да еще как разбудила. Неужели ее обвинения справедливы? Неужели он такой нерадивый, беспечный отец? Неужели он самым возмутительным образом забывает о физическом и духовном благополучии четырех маленьких существ, лишившихся матери и во всем зависящих от него? Неужели прихожане осуждают его так сурово, как об этом заявила миссис Дэвис? Должно быть, это так, раз миссис Дэвис пришла со своей просьбой в полной уверенности, что он отдаст ей своего ребенка так же беззаботно и охотно, как мог бы отдать приблудного, ненужного котенка. А если так, что тогда? Джон Мэридит застонал и снова принялся расхаживать по пыльной, неубранной комнате. Что он мог сделать? Он любил своих детей так же сильно, как любой отец, и твердо знал, миссис Дэвис и ей подобные не могли поколебать его убеждение, что дети горячо любят его, но был ли он способен заботиться о них? Он знал, а лучше, чем кто-либо другой, собственные слабости и недостатки. Что требовалось в данном случае, так это присутствие, положительное влияние и здравый смысл хорошей женщины. Но как это обеспечить? Даже если бы у него была возможность нанять экономку, ее появление в доме задело бы тетушку Марту за живое. Она была уверена, что отлично справляется с домашними обязанностями. Он не мог обидеть и оскорбить бедную старую женщину, которая была так добра к нему и его детям, а как предана была она Сесилии. И Сесилия просила его быть очень тактичным с тетушкой Мартой. Правда, ему вдруг вспомнилось, как однажды тетушка Марта намекнула, что ему следовало бы снова жениться. Он чувствовал, что жена была бы ей не так неприятна, как экономка. Но о женитьбе не могло быть и речи. У него не было никакого желания жениться. Он никого не любил и не мог полюбить. Что же тогда он мог сделать? Ему вдруг пришла в голову мысль сходить Инглсайд и поговорить о своих трудностях с миссис Блайт. Она была одной из немногих женщин, в разговоре с которыми он никогда не чувствовал себя робким или косноязычным. У нее всегда можно было найти сочувствие и поддержку. Возможно, она смогла бы предложить какой-нибудь выход из его затруднений. Но даже если бы и не смогла, мистер Мередит чувствовал, что ему нужно приличное человеческое общество после разговора с миссис Дэвис. Чего-то такого, что позволило бы избавиться от неприятного осадка в душе. Он торопливо оделся и съел свой ужин не так рассеянно, как обычно. У него мелькнула мысль, что еда никуда не годится. Он взглянул на сидевших вместе с ним за столом детей. Они выглядели довольно румяными и здоровыми. Все, кроме Уны. А она никогда не казалась особенно крепкой, даже когда была жива ее мать. Они все смеялись и болтали, и явно были довольны жизнью. Особенно счастлив был Карл. У него по тарелке ползали два чрезвычайно красивых паука. Голоса детей звучали приятно. Каждый был заботлив и мягок с остальными. Однако миссис Дэвис утверждала, что их поведение вызывает разные толки в приходе. Выйдя из своей калитки, мистер Мередит увидел в проезжающем мимо экипаже доктора Блайта и его жену. У священника вытянулось лицо. Миссис Блайт уезжала. Не было смысла идти в Инглсайд, а ему так хотелось с кем-нибудь немного поговорить. Пока он с довольно унылым видом разглядывал пейзаж, закатные лучи осветили стоявший на холме старый дом Уэстов, и он засиял розовым светом, как маяк доброй надежды. Мистер Мередит неожиданно вспомнил о Роз-Мари и Элен Уэст. Он подумал, что с удовольствием снова послушал бы язвительные речи Элен и увидел приятную, спокойную улыбку Роз-Мари. Ее безмятежные небесно-голубые глаза, как это говорилось в том старом стихотворении Филиппа Сидни. «Взгляд этих глаз всегда дарует утешение». Сказано прямо про нее. А ему так нужно было утешение. Почему бы не навестить их? Он вспомнил, что Элен просила его заходить иногда. А еще была книга «Роз-Мари», которую надо вернуть. Он обязательно должен вернуть ее, пока не забыл. У него возникло неприятное подозрение, что в его библиотеке очень много книг, которые он одалживал в разное время у разных людей и забывал вернуть. Несомненно, его долгом было не допустить этого в данном случае. Он прошел в свой кабинет, взял книгу и направился в долину Радуг. Глава 15. И снова пересуды. Вечером, возвращаясь с похорон миссис Майры Мари, мисс Корнелия и Мэри Ванс зашли в Инглсайд. Было несколько тем, на которые мисс Корнелия желала высказаться, чтобы облегчить душу. В первую очередь, разумеется, следовало со всех сторон обсудить похороны. Этим занялись Сюзан и мисс Корнелия. Энн не принимала участия в беседах на такие мрачные темы. Они не доставляли ей удовольствия. Она сидела чуть в стороне, глядя на осеннее пламя далее в саду и на погруженную в волшебный сон гавань в лучах сентябрьского заката. Мэри Ванс сидела рядом с ней и с кротким видом вязала на спицах. Сердце Мэри было в долине радуг, откуда доносились мелодичные, смягченные расстоянием звуки детского смеха. Но за ее пальцами присматривала мисс Корнелия. Она должна была связать заданное количество рядов чулка, прежде чем получит разрешение сбегать в долину. Мэри вязала, держа язык за зубами, но навострив уши. «Никогда не видела более красивой покойницы», сказала мисс Корнелия со знанием дела. «Майра всегда была красивой женщиной. Она была урожденной Кори из Лоубриджа, а Кори славились красотой». «Я», вздохнула Сюзан, «сказала покойнице, когда проходила мимо гроба, «Бедняжка, ты выглядишь очень хорошо, и, надеюсь, тебе так же хорошо сейчас на небесах». Она почти не изменилась. Платье на ней было из черного атласа, то самое, которое она надевала на свадьбу своей дочери 14 лет назад. Ее тетка посоветовала ей тогда отложить его на похороны, но Майра засмеялась и сказала: «Может быть, я надену его на свои похороны, тетушка, но сначала получу от него удовольствие при жизни». И можно сказать, что слово она сдержала. Майра Мари была не из тех женщин, что заранее готовятся к своим похоронам. Много раз после этого, когда я видела, как она веселится у кого-нибудь в гостях, я думала про себя: «Красивая ты женщина, Майра Мари, и это платье идет тебе. Ну, вероятно, в конце концов оно станет твоим саваном. И, как видите, миссис Эллиот, мое пророчество исполнилось». Сюзан снова тяжело вздохнула. Похороны были поистине прекрасной темой для разговора, и она получала от него огромное удовольствие. «Мне всегда нравилось встречаться с Майрой», сказала мисс Корнелия. «Она была неизменно веселой и энергичной. Даже просто пожав ей руку, можно было почувствовать себя бодрее. Майра никогда не падала духом». «Это правда», – согласилась Сюзан. «По словам ее заловки, когда доктор наконец сообщил Майре, что ничем не может ей помочь и что она больше не встанет с постели, Майра отвечала довольно бодро: „Что ж, если это так, я рада, что варенье уже сварено. А мне не придется по осени заниматься уборкой дома. Я всегда любила убирать дом весной“, пояснила она, но терпеть не могла осеннюю уборку. «И я, хвала небесам, избавлена от этого занятия в нынешнем году. Хотя есть люди, которые могли бы найти подобные речи проявлением легкомыслия. Миссис Эллиот. И мне показалось, что заловке Майры было немного стыдно за нее. Она сказала, что, кажется, у Майры что-то не в порядке с головой из-за болезни. Но я сказала: „Нет, миссис Мари, пусть это вас не тревожит. Просто Майра умеет во всем видеть хорошую сторону“. Ее сестра Луэлла была полной противоположностью ей, заметила мисс Корнелия. Для Луэллы светлой стороны не существовало. Были лишь черная да оттенки серого. Много лет она изо дня в день объявляла, что непременно умрет на следующей неделе. „Недолго буду я для вас обузой“, — говорила она своим родным со стоном. А если кто-нибудь из них решался заговорить о своих планах на ближайшее будущее, она тоже вздыхала: „Ах, меня тогда здесь уже не будет“. Когда я приходила повидать ее, всегда поддакивала после таких слов, и это ее До того бесило, что следующие несколько дней она обычно чувствовала себя гораздо лучше. Теперь здоровье у нее не такое плохое, но бодрости по-прежнему никакой. Майра была совсем другой. Она всегда старалась словом или делом помочь другим, почувствовать себя лучше. Быть может, это было как-то связано с характерами мужчин, за которых сестры вышли замуж. Муж Луэллы отличался ужасной вспыльчивостью и раздражительностью, поверьте мне, в то время как Джим Мари был вполне приличным человеком. Насколько это возможно для мужчины? Сегодня было видно, что он совершенно убит горем. Нечасто мне бывает жаль мужчину на похоронах жены, но Джиму Мари я посочувствовала. Неудивительно, что он выглядел печальным. «Не скоро удастся ему найти другую такую жену, как Майра», – сказала Сюзан. «Может быть, он и искать не станет. Дети его все уже выросли, и Мирабелл вполне может вести хозяйство. Но никогда заранее не угадаешь, какую штуку выкинет вдовец. Я, во всяком случае, предсказать это не берусь. Нам будет ужасно не хватать Майры во всех церковных делах», вздохнула мисс Корнелия. «Она была такой труженицей. Уж она-то никогда ни перед чем не пасовала. Если препятствия оказывались непреодолимыми, она их обходила. А если уж и обойти не могла, так делала вид, что их не существует. И, как правило, оказывалось, что их действительно не существует. Я не буду вешать носа до конца моего земного странствия», сказала она мне однажды. «Но теперь ее земное странствие окончено». «Вы так думаете?» – неожиданно спросила Энн, возвращаясь из страны грез. «Я не могу представить, что ее странствие закончилось. Неужели вы можете представить, будто она села и сидит сложа руки? Она – это прекрасная, деятельная, пытливая натура, смотревшая на жизнь, как на приключение. Нет, я думаю, со смертью она лишь открыла врата и вышла в новое существование, полное ярких приключений». «Может быть», – кивнула мисс Корнелли. «Вы знаете, Энн, душенька, я сама никогда не была большой сторонницей этой доктрины вечного покоя. Надеюсь, я не впадаю в ересь, когда так говорю. Я хотела бы и на небесах хлопотать точно так же, как здесь на земле. И, надеюсь, там будут небесные заменители пирогов и пончиков, что-нибудь такое, что придется печь. Конечно, человек ужасно устает порой, и чем старше становится, тем заметнее усталость. Но и самые усталые, надо думать, успеют отдохнуть раньше, чем пройдет вечность. Все успеют, кроме, возможно, ленивых мужчин». «Мне хотелось бы», – сказала Энн, встретившись с Майрой на небесах, увидеть, как она идет ко мне, оживленная, смеющаяся, точно такая, какой всегда была здесь. «О, миссис докторша, дорогая!» – воскликнула Сюзан возмущенно. «Вы ведь не думаете, будто Майра будет смеяться в загробном мире?» «Почему нет, Сюзан? Вы думаете, мы там будем плакать?» «Нет, миссис докторша, дорогая, не поймите меня превратно. Я полагаю, что там мы не будем ни плакать, ни смеяться». «Тогда что же мы будем делать?» «Ну, — сказала Сюзан, припертая к стенке этим прямым вопросом, — по моему мнению, миссис докторша, дорогая, мы будем просто иметь серьезный и безгрешный вид». «И вы действительно думаете, Сюзан, — уточнила Энн, — сама, имея при этом весьма серьезный вид, что Майра или я могли бы постоянно выглядеть серьезными и безгрешными? Постоянно, Сюзан?» «Ну, с неохотой признала Сюзан, я, пожалуй, готова допустить, что вы обе не смогли бы не улыбаться, хотя бы изредка. Но я никогда не соглашусь с предположением, будто кто-то на небесах станет смеяться. Сама эта мысль кажется поистине нечестивой, миссис докторша, дорогая». «Вернемся на землю», – признала мисс Корнелли. «Кого нам пригласить на место преподавателя воскресной школы вместо Майры? Джулия Клоу вела занятия в классе Майры с тех пор, как та заболела. Но Джулия уезжает на зиму в город, так что нам необходимо найти кого-нибудь другого. Я слышала, миссис Джеймисон хотела взять класс Майры, сказала Энн. Джеймисоны регулярно ходят в церковь с тех пор, как переехали в Глен из Лоубриджа. «Поначалу все усердны», – заметила мисс Корнелия с сомнением в голосе. «Подождите, пока они походят регулярно хотя бы год. К тому же мне говорили, что в Лоубридже они ходили в методистскую церковь почти так же часто, как в пресвитерианскую. Здесь я их на этом еще не поймала, но я против того, чтобы миссис Джеймисон преподавала в нашей воскресной школе. Однако мы не должны обидеть Джеймисонов. Мы и так теряем слишком много прихожан. Одни умирают, другие на что-нибудь обижаются. Вот и вдова Алика Дэвиса покинула нашу церковь. Никто не знает, почему. Она заявила попечителям, что никогда больше не даст ни цента на жалование мистеру Мередиту. Конечно, большинство прихожан считает, что ее обидели его дети. Но я почему-то так не думаю. Я пыталась выяснить у Фейт возможную причину, но мне удалось вытянуть из нее только то, что миссис Дэвис пришла к ним недавно в очень, как показалось детям, хорошем настроении, чтобы поговорить с их отцом, а ушла в ужасной ярости, назвав их всех мерзавцами. «Мерзавцы? Скажет тоже!» – разгневанно воскликнула Сюзан. «Неужто миссис Дэвис забыла, что ее дядю по материнской линии подозревали в отравлении собственной жены? Не то чтобы это было доказано, миссис докторша дорогая. И, разумеется, не стоит верить абсолютно всему, что слышишь. Но если бы у меня был дядя, жена которого умерла по невыясненной причине, я не ходила бы по округе, обзывая невинных детей мерзавцами. Вся беда в том, — сказала мисс Корнелия, — что миссис Дэвис платила довольно много денег по подписке на жалование, и никто не знает, как возместить эту потерю. А если она настроит и других Дугласов против мистера Мередита? Что она, конечно же, попытается сделать? Ему придется покинуть наш приход. Не думаю, что вдова Алика Дэвиса очень уж нравится своим родственникам, — заметила Сюзан. Вряд ли она сумеет на них повлиять. Но эти Дугласы всегда друг за дружку горой. Если вы обидите одного, вы обидите всех. Без них мы не обойдемся, это очевидно. Они платят половину жалования. Что бы ни говорили о Дугласах, а в скупости их не обвинишь. Норман Дуглас в прежнее время, прежде чем покинул нашу церковь, платил сотню в год. «А почему он ее покинул?» – спросила Энн. Заявил, что один из церковных старост обманул его при продаже коровы. Норман не был в церкви уже лет 20. Его жена посещала проповеди регулярно, пока была жива бедняжка. Но он никогда не позволял ей вносить никаких пожертвований, кроме одного медяка, каждое воскресенье. Она испытывала ужасное унижение из-за этого. Не могу сказать, что он был ей уж очень хорошим мужем, хотя никто никогда не слышал, чтобы она жаловалась. Но вид у нее всегда был запуганный. 30 лет назад Норман Дуглас не получил в жены ту женщину, за которой ухаживал. А Дугласы не любят, когда им приходится довольствоваться вторым сортом. А кто была та женщина, на которой он хотел жениться 30 лет назад? Элен Уэст. Кажется, они не были помолвлены, но года два везде ходили вместе, а затем вдруг прекратили знакомство. Никто так и не узнал, в чем была причина. Просто какая-то глупая ссора, вероятно. И тогда Норман взял да и женился на Эстер Рис, прежде чем успел поостыть. Женился просто на зло Элен. В этом у меня нет сомнений. Чему же еще ждать от мужчины? Эстер была милой крошкой, но она никогда не отличалась особой силой воли. Да и ту волю, что у нее была, он сломил. Она оказалась слишком кроткой для Нормана. Ему нужна была женщина, которая противостояла бы ему. Элен держала бы его в узде, а он любил бы ее за это еще сильнее. Он презирал Эстер, и это сущая правда, просто потому, что она во всем ему уступала. Я часто слышала, как он говорил еще тогда, когда был молодым парнем: «Мне нужна женщина с характером. Характер – вот что для меня главное». А потом взял и женился на девушке, которая и мухи не обидит. Чего же еще ожидать от мужчины? Эти ризы всегда жили растительной жизнью. Они шевелились, как положено, но не жили. Рассел Риз воспользовался обручальным кольцом своей первой жены, когда женился во второй раз, сказала Сюзан, предаваясь воспоминаниям. Чрезмерная экономия, на мой взгляд, миссис докторша, дорогая. А его брат Джон заказал для себя надгробие с полной надписью, кроме даты смерти, поставил на кладбище и каждое воскресенье ходил любоваться на него. Большинство людей не нашло бы в этом ничего забавного, но он, очевидно, придерживался другого мнения. У людей такие разные представления об удовольствии. Что же до Нормана Дугласа? Он сущий язычник. Когда прежний священник спросил его как-то раз, почему он никогда не ходит в церковь, он ответил: «Слишком много там некрасивых женщин, пастор, слишком много». Я хотела бы подойти к такому человеку, миссис докторша дорогая, и сказать ему торжественно: «Вспомни про ад». «О, Норман не верит в существование ада», сказала мисс Корнелли. «Надеюсь, он поймет, что заблуждался, когда придет его смертный час». «Ну, Мэри, ты связала свои 3 дюйма, так что можешь пойти и поиграть полчасика с другими детьми». Дважды повторять не потребовалось. С легким сердцем, легкой поступью Мэри бросилась в долину радуг и в разговоре с Фейт Мередит изложила все, что слышала о вдове Алика Дэвиса. А еще миссис Эллиот говорит, что вдова настроит всех Дугласов против вашего отца, и тогда ему придется уехать из Глена, потому что ему не будут платить жалование, заключила Мэри. Право слово, ума не приложу, чем тут можно помочь? Вот если бы старый Норман Дуглас снова начал посещать церковь и платить, дело было бы не так плохо. Но он в церковь ходить не желает. Все Дугласы уйдут, и вам придется уехать. Когда Фейт легла в тот вечер спать, у нее было тяжело на душе, а мысль о том, что придется покинуть Глен, казалась невыносимой. Нигде в мире не найдет она таких друзей, как Блайты. Ее сердце изныло еще тогда, когда им пришлось покинуть Мэйуотер. Она пролила немало горьких слез, прощаясь с друзьями и со старым домом священника, где жила и умерла ее мать. Она не могла спокойно думать о новом таком же и даже еще более тяжелом ударе. Она просто не могла покинуть Глен Святой Марии и дорогую долину Радуг, и это восхитительное кладбище. «Это ужасно быть детьми священника», – стонала Фейт в подушку. «Как только полюбишь какие-нибудь места, тебя уже вырывают с корнями. Я никогда, никогда, никогда не выйду замуж за священника, каким бы славным он ни казался». Фейт села в постели и выглянула в маленькое завешенное плющом окно. Ночь была безмолвной и неподвижной. Тишину нарушало только чуть слышное дыхание Уны. Фейт почувствовала себя ужасно одинокой в этом мире. Ей был виден Глен Святой Марии, раскинувшийся под синим покровом звездной осенней ночи. За долиной радуг в Инглсайде горел яркий свет в комнате девочек. Было освещено и окно Уолтера. Фейт задумалась, неужели у бедного Уолтера опять болит зуб? Потом она вздохнула. Это был легкий вздох мимолетной зависти к Нэн и Ди. У них была мама. Им не надо было переезжать из дома в дом. Они не были отданы на милость людей, которые злятся без всякой причины и обзывают вас мерзавцами. Вдали за пределами Глена среди уснувших полей горел другой огонек. Фейт знала, что он горит в доме Нормана Дугласа. Он славился тем, что просиживал ночи напролет за чтением. Мэри сказала, что если бы только удалось уговорить его вернуться в церковь, то все было бы хорошо. А почему бы ему не вернуться? Фейт сидела и пристально смотрела на большую низко висящую звезду над высокой островерхой елью у ворот методистской церкви, когда неожиданно ей в голову пришла замечательная мысль. Она знает, что надо сделать, и она, Фейт Мередит, сделает это. Она все исправит. Со вздохом удовлетворения она отвернулась от пустынного темного мира и уютно свернулась под одеялом рядом с Уной. Глава 16. Зуб за зуб. Для Фейт принять решение означало немедленно начать действовать. Она не стала откладывать осуществление задуманного. На следующий день, вернувшись из школы, она тут же вышла из дома и направилась в Глен. Возле почты к ней присоединился Уолтер Блайт. «Я иду к миссис Эллиот с поручением от мамы», – сказал он. «А ты куда, Фейт?» «По церковным делам», – ответила Фейт с важностью. Она ничего не добавила к этому, и Уолтер почувствовал себя немного обиженным. Несколько минут они шли в молчании. Вечер был теплым и ветреным, в воздухе стоял сладкий запах сосновой смолы. За песчаными дюнами лежало сероватое море, нежное и красивое. Ручей нес по течению флотилию золотых и красных листьев, похожих на сказочные ладьи. На окрашенном в красивое красновато-коричневые тона гречишном жневье мистера Джеймса Риза заседал вороний парламент, где были в самом разгаре сезонные дебаты по вопросам благоденствия и процветания вороньего государства. Фейт безжалостно прервала заседание